продолжение нескольких месяцев сыщики инквизиции сильно преследовали Энрику и тщательно разыскивали ее, так как сама королева приказала найти ее. Когда же пропал всякий след ее, они прекратили на время свои розыски, полагая, что та, которую обвиняли в убийстве, умерла в волнах Манцанареса. Однако же незадолго до дня святого Франциска фамильяры Санта-Мадре, имевшие на улице Толедо и в Прадо-Вермудец нескольких близких знакомых преступников, узнали, наконец, от них, что на острове Старый Непардо живет красивая молодая женщина. Услыхав об этом, в Санта-Мадре было решено во что бы то ни стало достать красавицу, и сыщики инквизиции были снабжены необходимыми для этого приказаниями и бумагами. Для ночи, следующей за вышеупомянутым днем, следовало приготовить в большой беседке монастырского сада не только лучшие вина и кушанья всех стран, но и красивейших женщин, на тот случай, если бы одному из важных патеров, разгоряченному вином, пришлось бы не сдержать на один час обет целомудрия, который они осмеивают еще более монахов инквизиции. В день святого Франциска тянулись обыкновенно большие процессии вдоль улиц Мадрида. Во всех частях города видны были розариусы, толпы лицемеров и хитрых нищих, расставленных в два ряда, которые громко молились, перебирая четки. Ничто не перебивало их монотонного голоса, как пескливое восклицание просителей после каждого «Аве Мария», «Молитва Пресвятой Марии», «Царицы нашей небесной, братья». Во всех церквах Испании служили обедни, и все изображения святого Франциска были украшены оливковыми ветвями. Королева поехала в Антохскую церковь, на исповедальню которой было положено запрещение иезуитами и инквизицией. Король молился в дворцовой капелле. На улицах видны были только сгорбленные фигуры молящихся, крепко прижимавших молитвенники свои к груди и спешивших в церковь. Да изредка пробегал монах, закутанный в черную рясу, которому жители Мадрида недоверчиво смотрели вслед. Народ знал так много дурного об иезуитах, как монахинях, так и монахах, что положительно желал их уничтожить. Но что бы сказали испанцы, если бы они еще стали проклинать и презирать их, если бы увидели, что монахи и патеры делают в замкнутой беседке монастырского сада Санта-Мадре в ночь, следующую за днем, исполненном молитвы? Но прежде чем описать подобную оргию, мы должны еще бросить взгляд на двор и на Франциско Серано и узнать, что произошло там, в последние 3 года после той ужасной ночи. Глава 4. Завещание дона Мигуэля Серрано. Когда молодая королева с маркизой де Бевиль вернулась из дворца Аццо в замок, первая, казалось, была в самом лучшем расположении духа. Она оделась в новый прекрасный наряд из розового атласа с большой оборкой и в короне из жемчугов и бриллиантов. Явилась в гостиные, где ее ожидало большое общество, состоявшее из высших сановников, как военных, так и гражданских. С улыбкой на устах, как будто она вернулась с прогулки, на которой рассыпала вокруг себя благодеяние, явилась она еще более прекрасная, чем когда-либо, в среде преклоняющегося перед нею общества. Она так свободно и беззаботно разговаривала с каждым гостем, как будто у нее не было никакого горя. Она сияла такой радостью, как будто были исполнены сокровенные желания ее души.